Глава 5. Непревзойденной красоткой я себя, конечно, не считала. Но природные данные имела весьма неплохие. В маму удалась, как и моя старшая сестра. Та, когда впервые дебютировала, за первый же месяц получила 5 предложений руки и сердца. Это при том, что она неодаренная, и, будем честны, сладости любит больше всего на свете. Я-то их тоже люблю, но в МУМИ много времени уделяют спортивной подготовке, потому с фигурой все в порядке, ну и благодаря специализации отлично разбираюсь в составах косметики. Да и Дарамира периодически варила всем нам какие-то крема и составы. В общем, я вполне себе ничего. Рыжеволоса, белокожа, стройна, и на 3-м курсе даже заняла 3-е место на конкурсе красоты. «Ну, а что делать-то?» «Воспользоваться шкафом Вилавы», — Кустик ткнул в нужную сторону. «У нее весь гардероб из категории «бабушечья радость», особенно халат». Мы дружно посмотрели на означенную шмотку, небрежно брошенную на кровать подруги. Вела была прихорошенькой девушкой, но упорно куталась в безразмерные одежки и затирала нам, что это эльфийская мода. Чем хламидистей, тем лучше. Мы кивали и делали вид, что верим. Но разгадка была проста. Нашей артефакторше, во-первых, было всегда холодно, потому она очень даже приветствовала многослойность, а во-вторых, ей было плевать на мнение окружающих. Соответственно, носила она то, в чем ей уютно, и точка. Например, в халате, который ей подарила бабушка в честь поступления, огромный махровый халатище, серый в белые облачка. Ну, когда-то они были белыми, а сейчас, после многочисленных стирок и 5 лет нещадной эксплуатации, желтые. Вела называла его халатом от неприятностей. Если у нее что-то случалось, то первое, что она делала, куталась в него и залезала с ногами в большое кресло у окна. Я заваривала ей чай из своих сборов и молча приносила. «Да, ты прав. Гардероб Вилавы — это то, что надо. Но вот Роукс же не в первый раз меня видит. Не покажется ли ему странным, что я так резко поменяла пристрастие в одежде?» Ответить Кустик ничего не успел, в дверь постучали. Почему-то у меня не возникло никаких сомнений в том, кто это пришел. Я завернулась в халат Велы, по-быстрому собрала волосы в максимально затянутую гульку и повернулась к двери. Очень хотелось трусливо крикнуть, что никого нет дома. Но что-то мне подсказывало, что от профессора Роукса так просто не отделаться, потому я вздохнула и пошла открывать, не обращая внимания на предложение Ленчика. «Я могу его встретить, а ты спрячешься, например, под кровать или в шкаф, или в сундук Вилавы, хотя туда лучше не надо, знаю я эти пространственные расширения. Уйдешь в сундук и поминай, как звали». Не слушая болтовню Кустика, я распахнула дверь и потрясенно ахнула. Потому что первым делом в глаза бросался огромный букет мальвий. Розовых, красивых, да. Правда, в таком количестве они выглядели уже не букетом, а скорее метлой. И вот за этой метлой уже скромно обретался профессор Роукс. Я схватила его за руку, который держал букет, и рывком затащила в комнату. Выглянула в коридор, проверяя, не видел ли кто это явление дракона народу, а потом молниеносно захлопнула дверь. Профессор задумчиво огляделся и с усмешкой заявил. «Я, конечно, знал, что женщинам нравятся цветы, но никогда не думал, что настолько...» «Вы зачем с ними пришли?» «Ну так, любовь...» Прям очень глумливым тоном проговорил преподаватель. «Ухаживание, чтобы ты такая... Ах, какие сказочные мальвии!» И рухнула ко мне в объятия. Странный, очень странный приворот. Впрочем, главное его снять, тогда и странностей не будет. «А если бы кто-то увидел...» Судя по беспечному пожатию плеча, его это совсем не волновало, чего не могу сказать о себе. Слава богам, что сейчас почти все студенты разъехались, а то репутация уже сравнялась бы чистотой с половой тряпкой. «Ладно». Я сделала 3 глубоких вдоха, а после постаралась максимально ласково улыбнуться. «Чаю?» «Можно». Мне вручили мальвии и присели к столу с грязными тарелками и бутылками, в которых однозначно не сок был. Вот же... Из плюсов мальвии оказались в горшке. Столько убитых цветов мои нервы сегодня бы точно не выдержали. Из минусов на несчастный букет уже крайне нехорошо посматривал Леон. Он, к сожалению, был очень ревнив. Любое новое растение, которое я приносила в комнату, оставалось здесь жить с боем и длительным выяснением отношений. Временами, благодаря Леону, у меня складывалось впечатление, что я уже замужем. Ну а что? Еду всю сметает, подруги мои ему не особо нравятся, и он резко против любой новой живности в доме. Вылитый муж. Думая обо всем этом, я старательно заваривала чай, чтобы был не просто вкусный, а с целой гаммой вкусов и ароматов. Теоретически, отворотное, конечно, ни вкуса, ни запаха не имеет, но профессор же, ученый, вдруг по оттенку какому определит. Отдельной кухни у нас, понятно, не было, так что пришлось подливать зелье в заварочный чайник с большой осторожностью. И спиной я постоянно чувствовала пристальный профессорский взгляд. Драконий, вот буквально драконий. Нет бы обратить внимание на мою замечательную мандрагору, которая тоже пристроилась на стульчике и тихо напевала. Видно, пытается привлечь внимание профессора, хороший мой. Но, кажется, удалось сделать все незаметно. Я быстренько убрала грязную посуду и бутылки, кое-как протерла столешницу и поставила перед Роуксом чашку, и, опустившись напротив, выжидательно на него уставилась. Наверное, если бы профессор был в здравом уме и трезвом рассудке, то его бы это насторожило. Но он только лучезарно улыбался мне в ответ и заявил: «Под твоим лучистым взглядом я забываю обо всем. У меня аж зубы свело от патоки. Даже о подозрительных бутылках на столе у студенток». Тут же добавил он: «Вы пейте чаёк-то», — добро сказала я. «Вкусный должен быть. Там и розмарин, и мята». Выпил. С энтузиазмом, надо сказать. И одну чашку, и вторую сам попросил. Что хорошо. Как не хотелось мне бахнуть двойную дозу, я сдержалась, так как нормативы есть нормативы. Это было бы эпично — отравить несчастного в попытке снять приворот. Хотя Дара говорила, что конкретно это зелье практически безвредное. Можно и чисто для профилактики пить, чтобы быть точно уверенным, что твои чувства настоящие, к примеру. Спустя минут 10 я не удержалась и спросила: «Ну, как?» «Хорошо», — задумчиво ответил Роукс. «Прекрасный чай. О чем вы думаете?» «О нашем будущем. Где ты хочешь устроить свадьбу?» «Это нехорошо, это плохо, очень-очень плохо». «Ну, так где?» «В ты где?» — в сердцах ответила я. «Странный выбор, но все для любимой. Каких родственников позовем? Я думаю, придется всех». И ведь говорит с таким невинным лицом, даже деловитым, я бы сказала. Вдруг Алекс нахмурился и задумчиво пробормотал: «Хотя что это я сразу про брак?» Я вскинулась, радостно глядя на профессора, и подтвердила: «Действительно, торопитесь». «Ты совершенно права, милая. Сначала надо произвести впечатление на будущую тещу, когда поедем знакомиться с мамой». Я, наверное, побледнела. Мама-то точно впечатлится. «А может, не надо?» — попросила максимально мягко. «Надо, конечно». Не сработало отворотное. Точно не сработало. Беда. «У меня сложная маменька», — с надеждой сообщила я. «Моя любовь ее выдержит. Зато моя нет». «Я не могу требовать от вас такого подвига». «А зря, милая. Ради тебя я совершу все, что угодно». Все-все? «Вообще все». Леон подобрался поближе и елейным тоном уточнил: «Совсем все». Тут профессор наконец уделил ему внимание. «О, это и есть твой знаменитый говорящий куст. Леон, Мандрагор, Леон Аретирус Тезериус». Тут же представился мой питомец и скромно добавил: «Экспериментальный». «Да-да, любопытный экземпляр. Рассеянно кивнул Роукс и вновь повернулся ко мне, расцвёл улыбкой и сообщил: «Я готов на любые подвиги ради нашей любви». «Отлично», — заявил явно разобидевшийся Лёнчик. «Тогда давай мы пока оставим в покое тёщу и вернёмся к всё для тебя, дорогая. У нас есть для тебя подвиг, рыцарь». «Я готов». Профессор продолжал улыбаться. Точнее, не так. Его улыбка становилась всё шире и шире. Вот точно. Так же медленно, с предвкушением, раскрывал пасть Мандрагор, увидев колбасу. Только от улыбки Кустика становилось жутковато. А вот профессорская, если честно, буквально завораживала. Хотелось смотреть на неё и смотреть. На занятиях он никогда не улыбался. Кажется, я начинала понимать, что находят в нём девицы. Тьфу ты. Я моргнула, отвела взгляд и сосредоточилась. «Для начала несколько вопросов, для понимания ваших возможностей. Вы же телепортист?» «Да, верно. И я попросил бы тебя, моя драгоценная Тиана, обращаться ко мне на «ты». «Да без проблем. Хоть и профессор, но ведь больной человек. Дракон, то есть. И далеко можешь переносить?» «Я сильный телепортист». Снисходительно усмехнулся мужчина. Вот уж ответ, всем ответом ответ. Подробный, исчерпывающий. Я вдохнула, выдохнула и ласково уточнила. А в драконье королевство получится? Я очень сильный телепортист. А ты хочешь повидать какие-то достопримечательности? Ну, можно и так сказать. Задумчиво откликнулась я, прикинув, что болото, в которых растёт то, что мне нужно, вполне себе можно назвать достопримечательностью. О, это легко можно устроить. Сначала мы отправимся в Голтерри, столицу королевства драконов. В преддверии Нового года она просто чудесна, поверь. Улочки, ярмарки, горячие напитки, огни, гирлянды. Ну, это не совсем то, что я хотела, если честно. Тогда Ситерри? Северный лепесток чудесен. Рекомендую начать с ледяного кряжа, красивейшее место. Там расположен превосходный горный курорт. А потом поедем до владения моего рода, они тоже находятся в Ситерри. Как ботанику тебе должны понравиться морозные теплицы. Если честно, мне было очень любопытно. Я бы полжизни отдала за то, чтобы побывать во владениях ледяных драконов, которые в своих оранжереях выращивают корвении, морозные цветы, похожие на орхидеи. Я слышала, что у них есть очень редкие растения, даже те, которые уже давно вымерли в живой природе, там сохранились. И хотя на факультатив Роукса о трансмутации жидкостей я забила, на самом деле эта тема меня очень интересовала. А пыльца корвении как раз. Но я кремень. Надо снять с него приворот, тогда он мне спасибо скажет и безо всяких обязательств покажет свои оранжереи. А может, и на работу возьмёт. Вернее, сначала на практику, а потом на работу. Что-то я размечталась, конечно, но однозначно смотреть на те же корвения путём замужества категорически не желаю. Очень заманчивый маршрут. Но сначала ты должен помочь мне выкопать Норию Хорион. Она растёт на болотах в вашем западном лепестке. Это двудомное растение, и мне нужны оба вида — и мужское, и женское. «Зачем это?» — подозрительно прищурился профессор. «Чему лишние вопросы на пути к подвигу?» — туманно проговорила я. «Главное, что ты готов ради меня на всё, не так ли?» Кофейно-тёмные глаза совсем уж сузились, но дракон медленно кивнул. «Хорошо, как скажешь. Пойдём сегодня ночью». «Почему ночью?» Неприятно удивилась я. Прогулками с этим типом по ночам я уже сыта по горло. «Студентка Эллиот, я начинаю сомневаться, что ты одна из лучших на выпускном курсе факультета фитологии». «Самым что ни на есть профессорским тоном», — проговорил Роукс. «Потому что Нория Хорион вылезает на поверхность только днём, а разница во времени между Рентанией и западным лепестком королевства драконов составляет 12 часов, потому от души рекомендую тебе выспаться, Тиана. Ночка будет горячая». И, подмигнув совершенно развратным образом, он несколькими большими глотками допил чай и, не прощаясь, вышел из комнаты. Леон, который задумчиво осматривал со всех сторон презентованных драконом красоток Мальвий, заявил: «Вот демон и знает, Тинка, почему его последняя фраза прозвучала настолько двусмысленно».